349. Матерь Агни-йоги. «Иди, иди через все, иди, все испытуя, но не допуская губительных остановок. Остановиться на чем-то, о наиглавнейшем забыв, будет знаком уявления невежества, легкомыслия и неготовности духа.